Глава 66. Лицо закона и порядка. В юности Донатьен Дюваль считал, что магам подвластно в мире, если и не все, то почти все. Хорошо, очень многое. И если вдруг в том самом мире что-то не так, то ты в силах изменить это. А иначе какой же ты маг, если плывешь по течению? Сейчас он уже не был ни наивным юношей, ни горячим молодым магом. Годы учебы дали большие умения, а годы службы научили в любой ситуации сначала думать, а потом уже принимать решения. И сейчас ему нужно было крепко подумать, потому что от его решения зависело слишком многое для людей, с которыми жизнь и так уже обошлась весьма несправедливо. И что скрывать, в благополучии этих людей он был лично и горячо заинтересован. Донатьен пожелал доброй ночи стражнику Николя, дежурившему в Верленском полицейском участке. Хотя какой там участок, название одно. Домик с несколькими комнатами, и две из них превращены в помещения для задержанных. И теперь, раз есть задержанные, то нужно дежурить, а обычно просто закрывают на ночь, да и все. Донатьен еще вчера наложил на периметр разного рода запирающие заклятия, а сегодня подумал и не стал их снимать, потому что Алоис Марсо был не самым сильным, но магом, и к этому факту следовало отнестись с уважением. Разместить его отдельно от остальных и избавить от разного рода искушений, например, от мысли о том, что можно сбежать. Его аура была странна, будто бы нестабильная и колеблющаяся, и в ней было чуточку стихийной магии и чуточку магии жизни, да и всю. И иногда эта малая талика как будто вообще исчезала. Этого Донатьен никак не мог объяснить и полагал, что нужно заставить Марсо говорить, и из рассказа о его жизни и обстоятельствах этот вопрос может проясниться. Но вообще, если в Верлене последнюю сотню лет не проживало ни одного сильного мага, то не мудрено, что о магах и магических предметах здесь больше сказки рассказывают, чем знают точно. А, скажем, послушать госпожу Фонтен – это еще догадаться надо. Или старшую госпожу Руа. И если о госпоже Фонтен Донатьен понимал примерно все, потому что легенды о ее искусстве еще ходили по столице, то старшая госпожа Руа являла собой загадку. Впрочем, он надеялся, что это загадка из тех, что можно разгадывать не прямо сейчас, а чуть позже. Тем более, что общаться с семейством Руа, кажется, придется. Если он все понял правильно, и чудом найденный граф Деламот пожелает посвататься к старшей дочери здешнего мэра. А сам Донатьен, конечно же, желал посвататься к Мари Деламот, и как можно скорее, потому что эту прекрасную даму хотелось окружить теплом и заботой, после всего, что ей выпало. И сейчас он был благодарен судьбе за то, что оказался в Верлене. Где бы иначе он нашел Мари, свою Мари. Видеть, как лучшая на свете женщина становится женой негодяя, то еще испытание. Донатьен очень хотел убить Сезара де Ламотта, потому что привлечь его к ответственности по закону было весьма затруднительно. Но если и он станет убивать, то что от того закона тогда останется? И Донатьен начал методично собирать информацию о том, чем тот живет, где бывает, с кем встречается. Смерть отца Сезара не привлекла внимания, потому что ему было очень много лет. А господин Моро, один из служащих в департаменте внутренних дел некромантов, сказал, что вероятность насильственной смерти есть, но очень мала. Состояние сердца таково, что оно могло остановиться и само, в его возрасте и при его образе жизни. И остаточная целительская магия там как будто тоже была. Донатьен не сразу задумался о том, что целитель может сердце не только подпитать, но и остановить. Только после того, как сгорел дом Сезара де Ламотта. Сгоревший дом обследовали особенно тщательно. Нужно было установить, сколько человек могло там находиться в момент пожара. Довольно скоро выяснилось, что вся прислуга жива-здорова, потому что веселилась на празднике. И особа по имени Марисоль Дидье, по показаниям слуг, состоявшая в любовной связи с хозяином дома, тоже жива, потому что провела утро вне дома. Не нашли только хозяев, проклятущего Сезара и Мари. Останки Сезара обнаружились довольно быстро. Его смотрели три разных некроманта, и вердикт был – парализован, задохнулся от дыма. Еще в доме нашли несколько активированных артефактов, и кто их активировал, хозяин, хозяйка, кто-то еще, установить не удалось. Один из артефактов мог дать эффект парализации, а мог и не дать. От хозяйки же остался только след так называемого магического присутствия. В том, что она была в доме в момент начала пожара, сомневаться не приходилось, но останков ее не нашли. Вспомнили, что госпожа Деламот – сильный маг, и еще вспомнили, что во времена он и в семье был артефакт портала. Может быть, она спаслась таким образом? Теперь, после рассказа Мари, Донатьен не сомневался, что артефакт находится в старом особняке Деламоттов, в одном из тех мифических сундуков, которые не дались ни Сезару, ни его отцу, потому что следов открытия портала он в доме не заметил, а опыт был, Ему посчастливилось владеть аналогичным сокровищем, и он знал, как оно работает и какие следы оставляет. Сокровище хранилось в семье с давних времен, и по преданию было получено принцессой Катрин Ракелорской от ее крестного, кардинала Вьевилля, по завещанию последнего. А после передавалось из поколения в поколение, так и дошло до Донатьена, от деда по материнской линии. Дед чудом пережил революцию и прочие потрясения, случившиеся в течение его жизни, и души не чаял в единственном внуке. А внук принял разнообразное магическое наследство и старался соответствовать великим именам великих предков. И вот теперь он знает о том дне, когда случился пожар, все. Но стало ли ему легче? Ох, нет. Женщины не должны такого делать. Это обязанность мужчин. Или же обязанность власти. И, может быть, когда-нибудь власть сможет. А пока... пока придется Донатьену. Вообще, он уже все решил насчет этих двоих, брата и сестры. И решил, что есть один человек, который должен будет узнать все, прежде чем он объявит о своем решении. Но этот человек в столице, и навещать его Донатьен будет готов только когда завершит все здешние дела, а их он пока еще не завершил. Дела ждали завтрашнего дня. Марсо никуда не денется, его подельники тоже, за исключением того, который исчез, младшего сына. Интересно, он хоть сколько-нибудь маг или же нет? Сейчас же Донатьен возвращался в гостиницу того самого Марсо, которого оставил ночевать в заключении. Впрочем, он уже знал, что это имущество, приданное супруге Марсо, госпоже Эмильены. Гостиницу держала ее семья, но она оказалась единственным выжившим ребенком своих родителей и получила все. И, надо сказать, неплохо управляла имуществом, в отличие от Алоиза, который то и дело старался улизнуть куда-нибудь. Или же засесть в таверне и посудачить с соседями, о видах на урожай, о том, что у кого случилось, о новостях из газет. Большего сплетника Верлен не знал, так говорили про Алоиза. Донатьен покопался в его прошлом. В юности служил в торговом флоте, но недолго. Уволился с некоторым вознаграждением, что, очевидно, и позволило ему получить в жены госпожу Эмильену. За нищего не отдали бы, а он покидал Верлен, если и не нищим, то близко к тому. Его отец не мог дать ему с собой ни гроша, потому что сам всю жизнь прожил и проработал у чужих людей. Дальше жили как все, трое детей, дочь замужем в Массилии, сыновья вроде как один на военной службе, а второй с семьей в столице. И что же тому, который должен быть на службе, делать здесь, в городе? Донатьен подумал, что стоит поподробнее расспросить госпожу Эмильену, что она может рассказать о супруге и о сыновьях. Но удастся ли сегодня, он не знал, значит, завтра поутру. А пока завернуть за угол, и там уже гостиница, наверх и спать. Хорошо, немного помечтать об их будущей жизни с Мари и спать. Общая усталость и радостные мысли немного притупили ощущение, иначе он бы давно услышал, что за ним крадутся. А так удалось разве что быстро бросить на себя кое-какую защиту, потом уйти в невидимость, на всякий случай, поднырнуть под руку нападавшего и взять его за горло. Тот был неплох, видимо, и впрямь служил в армии, но Донатьен тоже не вчера родился и кое-что умел. Чтобы держать пойманного, ему хватило одной руки, а второй он засветил пару магических фонарей. «Доброго вечера вам, господин Северин Марсо», — проговорил он с усмешкой. «Как вы любезны, что пришли ко мне сами, вас даже не понадобилось искать». «Честно, я думал, что такой исход будет слишком хорошим для всех нас, и поэтому никак на него не рассчитывал». У младшего Марсо выпал из руки нож. Донатьен тут же его подобрал. Не тот ли самый, с которым напали на Анну Фонтен? Северин что-то бормотал под нос, очевидно, проклятие. Ну и пусть. Магом он не был, даже совсем слабым, но его, очевидно, учили сопротивляться магической атаке. В армии сейчас всех этому учат. Вопрос только в том, хватит ли у тебя сил, и насколько мощный маг стоит перед тобой. Донатьен обследовал шею и карманы задержанного, артефактов не было, никакого магического фона не было, просто некий навык тела, говорящий скорее о том, что служба не прошла мимо, чем о серьезных умениях. Значит, подчинить его своей воле и пусть идет сам, потому что задержанного следует сдать в участок. Они пришли туда в очень удачный момент, Донатьен не подгадал бы лучше, даже если бы планировал. Старший Марсо колотил в дверь и требовал, чтобы его выпустили, дали ему еды, питья и чего-то еще. Донатьен не стал прислушиваться. Впрочем, как только бухнула входная дверь, стук прекратился. Очевидно, прислушивается, что это тут происходит. «Принимайте последнего задержанного, Николя», — громко сказал Донатьен. «Где это вы его добыли, господин Дюваль?» — изумился Николя. «Не поверите, он сам пришел. Вот я и думаю, для чего? Может быть, хотел рассказать мне что-нибудь о своем отце, да я зря не стал слушать». «Северин, молчи! Не вздумай ничего им рассказывать! Мы все равно получим свое!» «То, что принадлежит нам по праву!» — завопил старший Марсо из-за двери. «Николя, готовьте еще одно помещение, а потом свяжем задержанного Северина Марсо, и то помещение я подготовлю тоже, чтобы не возникло иллюзии, что можно сбежать. Сбежать нельзя. А говорить я буду с каждым из них по отдельности. Вот и послушаем, кто и что о ком скажет. Начать прямо сейчас, что ли?» «Эй вы, Дюваль, отпустите малого, он не знал ничего», — громко сказала Лаис Марсо. «Знал или нет, это мы еще установим», — произнес Дюваль важно и сурово. «Что, готово? Ведем». Он не собирался никого связывать, а просто надел Северину на запястье ту цепочку, что ранее снял с Филиппа де Ламотта. Маг не мог в такой штуке пользоваться магией, а простец не сможет вообще ничего, только есть, пить и немного шевелиться. «Выпустите Северина, он ни при чем, я все расскажу», — продолжал вопить Марсо. «Я подумаю о вашем предложении», — усмехнулся Дюваль. «Боюсь, сейчас у меня другие неотложные нужды». Угрюмо молчавший Северин был водворен в пустую комнату с парой лавок и столом, а Донатьен снова отправился в гостиницу Марсо. Теперь никто ему не встретился, он благополучно достиг своей цели, и первой, кого он там встретил, была как раз госпожа Эмильена. «Доброго вам вечера, госпожа Марсо», — снял шляпу Дюваль. «Увы, я с плохими новостями. Мне пришлось задержать вашего супруга Алоиза». «Добегался, черт старый!» — вздохнула госпожа Марсо. «А я ведь говорила ему, что нечего лезть в наследство бадуанов. Не по зубам ему, да и наследников без него хватит». «Что?» — изумился Донатьен. «Алоиз — наследник бадуанов?» «Это он сам придумал, как я мыслю. А может, и не сам, может, его отец ему напел, пока еще землю топтал. Тоже тот еще старый черт был. Сбрендели они совсем с этим наследством, и старый, и малый. Ладно бы только сам умом тронулся, а то ж еще и меньшего нашего сбил с толку. Тот бросил службу, приехал сюда, и вечно у них были секреты какие-то». «Госпожа Марсо, увы, господин Северин тоже задержан. Сегодня они попытались проникнуть в загородный дом бадуанов. Видимо, решили, что раз хозяйка в городе, то можно». Пострадала служанка, и в самом доме разрушение. «Ох», — только и сказала госпожа Марсо и села на лавку. И заплакала, и добавила сквозь слезы. «Что ж, от рождения своей головы нет, чужую не приставишь. Идите спать, господин Дюваль, поздно уже. Будет новый день, будут и новые дела».